«Ай-ай», — сказала она, взглянув на гладко выбритое лицо ученого мужа. «Ваш парикмахер, видно, болтун». «Ну, да это свойственно его профессии. Но всего час назад...» «Похоже, господин доктор, что я познакомилась с любителем сладко поспать». «Не смею запираться», — ответил он и как-то понуро улыбнулся. Они сели на стулья с резными спинками у столика под портретом великого герцога, на котором он был изображен еще юношей, в высоких сапогах и при орденской ленте, облокотившемся на античный постамент, отягощенный всевозможными воинственными эмблемами. Гипсовая флора в складчатой тунике украшала скупо меблированную, но украшенную богатым мифологическим орнаментом комнату. Белая колоннообразная печка, обвитая мраморной гирляндой, в противоположной нише являла собою как бы пандан к богине. «Не смею запираться, — продолжал Ример, — в этой моей слабости к утреннему сну. И если б можно было сказать... придерживаться слабости, я выбрал бы именно это выражение. Не покидать постели при первом крике петуха — доподлинная привилегия свободного человека, занимающего видное общественное положение. Я позволял себе роскошь спать до наступления дня, даже когда проживал на Фрауэнплане. Хозяин дома должен был предоставить мне эту вольность, хотя сам он, в соответствии со своим точным, чтобы не сказать педантическим культом времени, начинал день несколькими часами раньше. Мы, люди, устроены не одинаково. Один находит удовлетворение в том, чтобы опережать других, и садится за работу, когда весь дом еще спит. Другой любит посибаритствовать и понежиться в объятиях Морфея, даже когда докучная необходимость уже стучится в дверь. Главное — это терпимое отношение друг к другу. А в уменье быть терпимым учитель, надо сознаться, истинно велик. Хотя от этой его терпимости иной раз становится не по себе. «Не по себе?» — обеспокоенно переспросила она. «Неужто я сказал «не по себе»?» — удивился Ример, рассеянно оглядывавший комнату, и возрился на Шарлотту своими широко расставленными, чуть выпуклыми глазами. «В его близости чувствуешь себя превосходно. Разве иначе человек столь нервной конституции, как я, мог бы 9 лет почти бессменно состоять при нем? Да-да, превосходно. Правда, есть высказывания, которые сначала нуждаются в решительном преувеличении, чтобы затем свестись почти к столь же решительному ограничению. Это крайность, включающая в себя свою противоположность. Истина, уважаемая, не всегда довольствуется логикой. Чтобы не отступить от истины, приходится временами себе противоречить. Высказывая эту мысль, я не более как ученик того, о ком мы сейчас говорили. Он нередко произносит сентенции, содержащие в себе свою противоположность, из любви к правде или из своеобразного вероломства, этого я не знаю и знать не могу. Желательнее предположить первое, ибо он и сам считает, что куда труднее и честнее умиротворить людей, нежели смутить их. Я боюсь отклониться в сторону. Что касается меня, то я не поступаюсь правдой, говоря о великом счастье, которое испытываешь вблизи от него. Хотя и здесь наталкиваешься на мучительную противоположность, тяжелое чувство, до такой степени тяжелое, что трудно становится усидеть на стуле и так и порываешься бежать. Дражайшая госпожа советница, это прочные противоречия, они держатся 9 лет, 13 лет, ибо их сменяют любовь и восхищение, которые, как гласит Писание, превыше разума. Он запнулся. Шарлотта молчала. Во-первых, потому что ждала продолжения, во-вторых, потому что мысленно сравнивала его одновременно уклончивые, уязвленно-язвительные вести из того далекого мира со своими воспоминаниями. «Что касается его терпимости, — начал он снова, чтобы не сказать «склонности к попустительству», — видите, я рассуждаю вполне логично и отнюдь не теряю нити, — то здесь надо различать между толерантностью, порождаемой смирением, я имею в виду христианское, в широком смысле христианское чувство собственной греховности и потребности в индульгенции. Нет, даже не это.